Так ведь мы ранее уже обсуждали оное, и большинство присутствующих проголосовало за отказ, напомнил Маниковский. Или светлейший князь забыл? Голицын вздохнул. Увы, он прекрасно о нем помнил, и о том, как почти все господа регенты, неожиданно для него, встали на дыбки, тоже. Пришлось смириться, но на время, притом не потраченное понапрасну. Хорошо помня, так сказать, официальную историю и сознавая, что придется уступить, он принялся выжимать из бывших союзников различного рода преференций. А как же иначе? За все требуется платить. Вам, господа, нужна свобода Польши, вот и спонсируйте Россию, поскольку на территории привислинских губерний расположена чуть ли не треть русской промышленности. Иначе что же получается? Мы строили, строили, как говорил Чебурашка, а теперь пришел какой-то английский Абдулла и говорит польскому Махмуду: «Поджигай, Чичес». Потому регенский совет вам и отказал. А чтобы его уговорить, надо раскошелиться как следует. И он бомбардировал личными депешами представителя России в образованном совете Антанты, коим назначили бывшего министра иностранных дел Извольского. Если кратко, их содержание сводилось к следующему: ни в коем случае не соглашаться, ссылаясь на огромные убытки, а предложение их компенсировать их сообщать немедленно, самому же всякий раз отвечать: маловато будет. Извольский, надеющийся остаться на тепленьком местечке, четко следовал полученным инструкциям и давил, давил, давил, как на англичан, так и на французов. За прошедшее время ему удалось добиться весьма многого, в частности, существенного увеличения в пользу России процента от общей суммы репараций, кое надлежало выплатить Германии странам-победительницам в качестве компенсации за причиненный ущерб. Благо, в этом вопросе русского представителя благосклонно поддерживали англичане, Георг В. не забыл о тайных обязательствах юного императора по выплате кредита. В конечном итоге удалось довести сей процент от первоначальной пятой части до трети. Разумеется, за счет уменьшения долей той же Англии, Франции и Бельгии. Английский король и тут помалкивал. Пусть его страна получит меньше, зато сам он – больше, в смысле, быстрее. Но главное, чего достиг Извольский – права беспрепятственного и бесконтрольного хозяйничания на территориях поверженных врагов, в смысле, вывоза станков и прочего оборудования с промышленных предприятий оборонного значения, ну и соответствующей технической документации. Да, получалось, что бывшие союзники норовят откупиться исключительно шкурами побежденных, но какая разница России, кто именно ей платит? Разумеется, пришлось келейно договариваться с новыми правительствами бывших врагов, чтоб не мешали, и вновь помог Виттельсбах. Памятуя, насколько добросовестно светлейший князь держит слово, он выступил посредником в этих переговорах и поручился за русских перед правительством Макса Бадинского. Дескать, если царь и регенский совет обещают взамен всячески пытаться смягчить тяжелые условия, кои Германии собираются предъявить представители Антанты, слово непременно сдержат. И как знать, возможно, их голос урезонит особо наглые требования той же Англии. Однако пришел день, когда стало ясно, шкуры врагов закончились, а делиться своими собственными те же англичане не согласятся ни в какую. Разве предоставили право на безвозмездное пользование патентами, да и то всего на 10 лет. Стало быть, надо вторично ставить вопрос о предоставлении Польше независимости на рассмотрение регенского совета. А он, как и в первый раз, Голицын был в том уверен, весьма негативно воспримет известие о предстоящей потере российских территорий. И дело вовсе не в промышленных предприятиях. Тут принцип: отдавать свои земли Российская империя не привыкла. К тому же, раз отдала, значит, вроде как признала свое поражение в войне, хотя и продолжая числиться в списке победителей. И не просто числись, но на вполне законных основаниях. Да, за последний с лишним год, считая с лета 17-го, Россия не предпринимала никаких серьезных операций, но в силу весьма объективных причин. Так ведь и Франция с Англией в 15-м году бездействовали, позволяя кайзеру без опаски вцепиться в загривок русскому медведю. Причем им-то оправданий нет, просто не хотели, сберегая собственные силы. А уж сейчас, на волне военных успехов, достигнутых не только в борьбе против большевиков, но и в краткосрочной войне с теми же поляками, убедить господ регентов, что надо отпустить привислинские губернии, как официально именовалось царство польское, задачка еще та. Но зато если в первый раз Виталий действовал прямолинейно, в лоб, то теперь, принимая во внимание печальный опыт, он подошел к делу иначе. Для начала Голицын завел разговор с генералом Нечволодовым, других историков не знал. Тот свел его с Иловайским и прочими, кого сумел разыскать. Особо таиться было ни к чему, и Виталий, собрав их, честно выдал на гора проблему. Главное, что ему от них требовалось, подобрать соответствующие обоснования из истории. Кто сказал, что мы ничего ни разу не возвращали обратно? А вот, пожалуйста, факты, говорящие об ином. Надо сказать, историки не подвели, выдав уйму подсказок. К примеру, о том же Измаиле, который, оказывается, кто только не брал помимо Суворова, оказавшегося лишь вторым по счету, овладевшим им. Всего же наши войска захватывали его аж 7 или 8 раз. Эдакая русская национальная забава. Коль война с турками, надо непременно оттяпать у них оную крепость, а потом отдать обратно. Наверное, чтоб в следующий раз было что штурмовать, чем не пример. Но затем тот же Иловайский вспомнил о неком весьма любопытном документе, касающемся непосредственно Польши, пообещав завтра поутру предоставить его. Получив пожелтевшие от времени листы и бегло пробежавшись по ним глазами, Голицын понял, самое то. В голове моментально созрела идея, как лучше все обыграть в стратегическом плане, включая отвлекающую атаку, а затем основную. Теперь можно собирать совет. После услышанного от Виталия предложения все, как он и предполагал, разом возмущенно загомонили, не в силах сдержать негодование. Ну да, победители они или кто, держава или где. На общем фоне разительно выделялось лишь хладнокровие Марии Федоровны, сестер императора и его самого. Дело в том, что Голицын, как и обычно, предварительно обговорил с ними, о чем пойдет завтра речь, почему придется выполнять требования союзников, что из них уже удалось выжать взамен и что предполагается выкачать в перспективе. То есть они были готовы ко всему происходящему, поскольку согласились с ним. Да, не сразу, но удалось убедить. Выждав, пока утихнет возмущение, Виталий продолжил, заодно отвечая на последние из прозвучавших вопросов. Увы, избежать этого вряд ли получится. Разумеется, можно упираться до последнего, но конечный итог останется неизменным, и он развел руками. Россия пока не в том положении, господа, чтобы вступать в открытую конфронтацию с кем бы то ни было, он глубоко вздохнул и твердо заявил. Посему проще и разумнее сохранить лицо, сработав на упреждение и сделав это чуть раньше самим, так сказать, проявив инициативу и вручив союзникам подарок. 9,5 миллионов народу, ежели по переписи судить, более 100 тысяч квадратных верст земли. Не пробросаемся, начав такими гостинцами швыряться, мрачно заметил Герарди. Мы ж не во все стороны их, направо и налево. Это первое. Большая часть территорий, леса и болота, то есть мало на что годятся. Это второе. Промышленный потенциал, тут сложнее, но обещаю, сдерем компенсацию с союзников. Причем гораздо больше, чем оставим. Да что я, уже сдираем, так сказать, в качестве аванса. Это третье. Ну и четвертое, после похозяйничавших в тех краях тевтонов, там сейчас так все разорено, что придется затратить на восстановление куда больше, чем на строительство таких же заводов на исконно русских землях. Наконец пятое, хотя по своей важности претендующее на первое, население там не в меру буйное, все равно не дело земли имперские раздавать. Сдается, покойный император навряд ли одобрил бы такое, медленно произнес генерал Маниковский. И не он один, многие пращуры нынешнего государя, мягко говоря, неодобрение бы выказали, вторил Деникин. Голицын покосился на Татьяну Николаевну, ишь как зарумянилась, не иначе, собственные слова вспомнила, произнесенные накануне, причем схожие с Деникинскими чуть ли не один в один. Что ж, я предвидел подобного рода возражения, кивнул Виталий, но мне тут господин Иловайский, который всем, обучавшимся в гимназии, весьма хорошо известен по своему замечательному учебнику истории, вручил некий прелюбопытнейший текст, автор, государь Николай Павлович, да-да, именно Павлович, то бишь Николай, это к слову о пращурах, улыбнулся он Деникину, адресована записка генералу Паскевичу, назначенному главнокомандующим русскими войсками в Польше, и касается именно ляхов. Язык, увы, несколько архаичный, в стиле того времени, но суть, я думаю, будет вполне понятна. Любопытно, отчего бы не послушать, протянул прищурившийся Марков. Обычную резкость в суждениях и ехидное остроумие он теперь решительно отставлял в сторону, едва дело касалось Голицына. Более того, с некоторых пор он неизменно вставал на его сторону. С каких именно? Да с 20 го ноября. Вот и сейчас он поддержал его, во всеуслышание заявив, что к мнению Николая Павловича грех не прислушаться, и, незаметно для всех прочих, скрестил большие пальцы рук, легонько помахав остальными пальцами. Явный ободряющий намек: «Я с тобой, серый ангел». На душе потеплело, но Виталий сдержал улыбку, приступив к оглашению выдержки из письма, начало которой гласило: «Эта страна ничего не приносит империи, напротив, она не может существовать иначе, как посредством постоянных жертв со стороны империи, чтобы дать ей возможность содержать свое собственное управление». И закономерный вывод: таким образом ясно, что выгоды от этого беспокойного владения ничтожны, между тем как неудобства велики и даже опасны. Тут Голицыну пришлось сделать паузу, дабы не надрывать понапрасну голос. Текст оказался столь неожиданным, что перекричать начавших обмениваться мнениями с соседями было бы тяжко. Однако стоило ему замолчать, как все прочие также стали затихать, всех интересовало продолжение. Неужто? Удовлетворенно кивнув, Виталий продолжил чтение. Остается решить, как пособить этому. Я тут не вижу другого средства, кроме следующего: объявить, что честь России получила полное удовлетворение завоеванием царства польского, что Россия не имеет никакого интереса владеть провинциями, неблагодарность которых была так очевидна, что истинные ее интересы требуют установить и утвердить свою границу по Висле и на Реву, что она предоставляет остальное, как недостойное принадлежать ей, своим союзникам, которые могут сделать из него все, что им покажется нужным. Но ведь сия идея так и осталась нереализованной, возразил Маниковский. Верно, согласился Голицын, припомнив, как получил отлуп в первый раз, ехидно предположил. Возможно, причиной тому стало, что император поддался на уговоры Государственного совета, которому мнимый престиж затмил практическую выгоду от этого мероприятия. Намек был очевиден, заставив кое-кого смущенно потупиться. Затянувшееся молчание прервал Марков. Если таково мнение государя Николая Павловича, то это в корне меняет дело. Но каким образом вы предлагаете выполнить его заветы? Согласно рекомендациям, кои он написал, пожал плечами Виталий. Разве отступить назад чуть подальше и провести границу по западному бугу? После чего передать, или, лучше сказать, подарить все привислинские губернии своим союзникам, позволяя учинить с онами все, что угодно. Сдается, сей подарок окажется весьма схож с троянским конем, ехидно вставил Марков. Именно, подтвердил Виталий, со временем Англия с Францией разберутся, какое сокровище мы им всучили, но будет поздно. Собравшиеся загудели, но отчасти уже одобрительно. Меткое сравнение с троянским конем пришлось многим по сердцу, потому и злорадно заулыбались от перспективы подложить псевдосоюзникам эдакую свинью, опять же в строгом соответствии с волей императора. Да, пращура нынешнего, написавшего это чуть ли не 100 лет назад, но с тех пор в поведении поляков в основном ничегошеньки не изменилось. Тогда отчего бы и нет, одно плохо. Стоит представить, как ляхи на всю Европу станут горланить о своей свободе, героически вырванной с помощью англичан и французов из когтей клятых москалей, не по себе становится, поморщившись, кисло заметил Деникин. Такое возможно, согласился Голицын, решив, что пора переходить к основному наступлению, выдвинул второе предложение. Но тогда имеется иной вариант, можно не дарить их союзникам. Изобразим наш добровольно вынужденный шаг в виде наказания тех же поляков, благо, есть за что. Только отпетые дураки, лишившиеся даже избушки, будут годами сидеть на пепелище и во все горло орать, расписывая прелести трехэтажного терема, который у них когда-то имелся. Так и ляхи до сих пор грезит прежней державой от Можа до Можа 52, и их чванливость с годами не уменьшилась. Вывод. На кой черт нам в империи нужен столь буйный народ, разительно напоминающий сбежавших из лечебницы параноиков? Посему мы решили избавиться от этой паршивой овцы, выгнав ее пинками из общего стада, дабы не перепортила всех остальных. Да, с одной стороны, в любом приличном доме на кухне должно стоять эдакое помойное ведро, но с другой стороны, уж больно из него воняет, и отмыть его, зная шляхетский гонор, не представляется возможным. Тем более, именно сейчас мы оное ведро не выкинем, а его у нас выкупит. Вот как, деланно оживилась Ольга Николаевна, уже отчасти знавшая, кто и что готов заплатить за помой. Именно так, великая княжна. И поверьте, господин Вильсон, который упрямо норовит сдержать данное избирателям при выборах это обещание, достаточно щедр. Он уже дал нашему представителю в Париже письменное обязательство, подробно перечислив, что Россия получит взамен привислинских губерний. Да, плата не впрямую, но денежные вливания в виде долевого участия в крупномасштабном строительстве новых заводов по производству сельскохозяйственной техники огромны. Плюс многомиллионный беспроцентный кредит сроком на 10 лет. Плюс, словом, много чего. Поверьте, столь удачной сделки нам никогда более не совершить и большие цены за сей бросовый по сути товар нам не получить, так что надо ловить момент. Так-то оно так, печально вздохнул Деникин. Но ведь тут еще и вопрос принципа. К тому же, с другой стороны, поступать таким образом именно сейчас, на волне наших военных успехов. Смею напомнить, Антон Иванович, что на волне наших военных успехов мы как раз не отдаем, но приобретаем. К примеру, бывший Лемберг и всю Галичину, равно как Буковину. Ведь Западноукраинская Народная Республика, то бишь ЗУНР, образовавшаяся на этих территориях, не просто пожелала, но уже принята нами по ее просьбе в состав Российской империи. А коли так, то ляхам об этих территориях следует забыть раз и навсегда. Вынужденной просьбе, бросил скептическую реплику коковцев. Согласен, деваться им было некуда, поскольку их правительство поначалу выгнали из Львова, затем выкинули из Станислава 53, после чего поляки вместе с румынами захватили практически все их земли. Но главное остается неизменным. Народ пожелал, а мы его приняли. Следовательно, мы не завоевали эти земли, но освободили их на самых что ни на есть законных основаниях. И еще одно касаемо нынешних военных успехов. Виталий перевел дыхание. Действительно, они были неоспоримы. Армия Каппеля дошла до Варшавы, овладев не только Прагой 54, расположенной на восточном берегу Вислы, но успев переправиться через реку и захватив арсенал, стоящий на западном берегу реки. В этой ситуации предоставлять независимость привислинским губерниям действительно выглядело как нонсенс. Но в том-то и заключался парадокс. Голицын не стал говорить о том, что само стремительное наступление было осуществлено в первую очередь для наглядной демонстрации крепких бицепсов России. Следовало показать кое-кому из собравшихся в Париже, что 17-й год навсегда остался в прошлом, равно как и разваленная трудами господ демократов и лично Керенского армия. Ныне наступили иные времена, и армия ныне тоже иная, сказал он о том лишь Каппелю в приватной беседе. Дескать, так и так, Владимир Оскарович, надо расстараться, дабы сделать новоявленного начальника Республики Польша господина Пилсудского посговорчивее, а вместе с ним, что куда важнее, и представителей союзников, следует не просто одержать над поляками пару-тройку побед, пускай и убедительных, маловато, желательно учинить им оглушительный разгром. И Каппель, забрав у Маркова для разработки детального плана генерал-майора Шапошникова, не подвел, несмотря на то, что сил под его началом насчитывалось не так много, всего 6 дивизий, правда отборных, причем 2 из них кавалерийские, плюс несколько отдельных артполков. Тем не менее, все равно не ахти. Для сравнения, у ляхов тех же дивизий было аж 9, в полтора раза больше. Нет, нет, Каппель мог бы выставить и гораздо больше. Но тогда, прощая эффект неожиданности, Пилсудский несомненно насторожился бы, принял соответствующие меры. Потому и пришлось ограничиться таким количеством. Зато у Владимира Оскаровича, помимо блистательного спланировавшего операцию Шапошникова, имелся Слащев и его диверсионный полк особого корпуса, да еще действенная поддержка из числа местных жителей, которые за 2 суток до начала основных боевых действий тайно провели по укромным тропкам в тылы армии Пилсудского хлопцев Якова Александровича. Именно слащевцы, согласно четко разработанного плана, и внесли в ночь перед утренним общим наступлением первый весьма существенный вклад в будущий разгром поляков. Им удалось захватить ряд крупных складов с продовольствием и боеприпасами, а диверсии, устроенные на железных дорогах, лишили поляков возможности прислать подкрепление. И надолго. Вдобавок дивизии Пилсудского лишились связи как с тылом, так и с соседями. А затем в бой вступили все 4 пехотные дивизии, к тому времени скрытно подойдя чуть ли не вплотную к неприятелю. Последние версты преодолевали ночью, чтобы на рассвете вывести пушки на прямую наводку. Артобстрел вражеских позиций начали по схеме Брусилова. Вначале огненный вал, после чего стрелки поднимались в атаку, преодолевали половину расстояния до врага, а орудийный огонь меж тем переносился чуть далее. Снарядов не жалели. Вдобавок ляхи в какой-то мере отчасти сами поспособствовали собственному разгрому. Пилсудский распорядился подвести практически все боеспособные части войска польского вплотную к новым границам, рассчитывая успеть оттяпать на западе Малороссии еще пару-тройку кусков пожирнее. И тут им с флангов в слабо защищенное подбрюшье нанесли стремительные удары оренбуржцы и уральцы, благо, что на второй линии стояли куда хуже вооруженные и до конца не сформированные отряды. Следовавшие за казаками 10 пехотных полков ЗУНР, возглавляемые генералом Читарем Мироном Тарнавским, закрепили окружение, образовав котел, в который угодили все лучшие дивизии свежеиспеченной Польши. В какой-то мере этому разгрому поспособствовали три обстоятельства. Поляки в силу своей безмерной жадности повели борьбу с соседями сразу аж на трех фронтах. Первый был на северо-западе, где генерал-лейтенант Российской Республики, звание присвоено временным правительством, дав бор Мусницкий вел упорные бои с Германией за спорную территорию Померании, стремясь выйти к Балтийскому морю. Второй располагался на северо-востоке, где бывший фельдмаршал-лейтенант Австро-Венгрии Ердан Розводовский захапал чуть ли не всю Белоруссию, а заодно подчистил и Литву, захватив Вильно. Ну и третье, Галичина и Волынь. Здесь успешно надвигался на Малороссию бригадный генерал Эдвард Рыц-Смиглы. Однако его успехи были вызваны прежде всего не его талантливым руководством войсковой группы «Восток», но слабостью его противников. Меж тем убаюканный ими, генерал допустил несколько крупных просчетов, слишком рискованно оголив свои фланги. Во-вторых, сказался шляхетский гонор самого Пилсудского, ни во что не ставящий большевиков, в военном отношении. Он посчитал, что императорская армия немногим сильнее их, поскольку добиралась из Саратова до Москвы аж два с лишним месяца. В-третьих же сработала система светомаскировки, как ее назвал Голицын. Пилсудский попросту не ожидал столь быстрого нападения, и не мудрено. Российские газеты, рассказавшие о прибытии в Москву делегации Западноукраинской Народной Республики, реакцию Регенского совета на просьбу ЗУНР принять их в состав Российской империи осветили невнятно и туманно. К возглавлявшим делегацию ЗУНР Левицкому и Петрушевичу журналисты вообще не сумели пробраться. Вдобавок спустя неделю было опубликовано небольшое интервью с Голицыным. В нем светлейший князь ясно заявил, что предварительное обсуждение вопроса о принятии ЗУНР в состав Российской империи состоится через два дня на очередном заседании Регенского совета. Когда будет принято окончательное решение, пока неизвестно. Однако в любом случае цивилизованные страны во избежание излишнего кровопролития поначалу предпочитают прибегнуть к дипломатии. Только если она не дает положительных результатов, следует воздействовать силовыми методами. Учитывая, что сказал это один из сопредседателей Регенского совета, то бишь немалая величина, следовало полагать, что раскачиваться Россия будет долго. И даже в случае положительного решения о принятии под свое крыло ЗУНР были сомнения, рискнет ли она вообще пойти на конфликт с Польшей. Помнится, к взятию какого-то Петрограда с несколькими прилегающими к нему губерниями императорская армия тщательно готовилась чуть ли не два месяца, явно опасаясь поражения. Так там перед ними стояли большевики, а здесь куда более могучая сила. Но даже если и рискнет, все равно следовало ожидать ее наступления не ранее, чем месяца через 3-4, а то и через полгода. Поэтому ничего не подозревающий Пилсудский преспокойно ждал, когда Россия примет окончательное решение относительно ЗУНР, готовясь к будущим переговорам, будь оно окажется положительным. Но не просто готовясь, а намереваясь к их началу успеть захватить как можно больше территорий, дабы было чем торговаться и кое-что из захваченного уступить. Потому и Рыц-Смигла был проинструктирован соответствующим образом. То есть генерал рисковал не сам по себе, но побуждаемый к тому настоятельными рекомендациями Пилсудского. Но вместо переговоров всего через три дня после интервью последовал гром среди ясного неба, то бишь неожиданный мощный удар дивизии Каппеля. После разгрома польской группировки, неугомонные журналисты поинтересовались у Виталия, отчего его слова в очередной раз столь резко разошлись с действительностью. Уверенные, что припрут Голицына к стенке и заставит признаться в собственной лжи, они уже радостно потирали руки. Но, увы, тот оказался невозмутим, дав вполне логичный ответ. Дескать, вот факты. Откуда ему было знать, что уже на следующий день после предварительного рассмотрения вопроса Регенский совет примет окончательное решение включить ЗУНР в состав Российской империи, то есть никакого обмана. Что же касается дипломатических путей разрешения конфликта, то к ним прибегают государства, но никак не деревни, не села, не города и даже не губернии. Меж тем Польша, как таковая, чтобы они сами о себе не говорили, какие бы высокопарные резолюции не принимали, государством отнюдь не является. Официально она – лишь три куска территории, принадлежащих трем разным странам, одной из которых является именно Россия. Отсюда непреложный вывод. Произошедшее является сугубо внутренним делом империи, поскольку Зумр вошла в ее состав, а кусок, напавший на нее, и вовсе более века принадлежит России. Просто ныне проживающие там жители излишне много возомнили о себе, и поэтому император решил немного поучить своих давних подданных приличному поведению. Урок, что и говорить, получился отменным. Почти 30 тысяч одних пленных, иными словами, 4/5 всей польской армии. Это не считая трофейного оружия, тысяч пулеметов и сотен пушек. Уже через несколько дней вся Галичина оказалась освобождена, а так как заткнуть образовавшуюся дыру Пилсудскому было неким, еще через пару суток стремительно продвинувшиеся вглубь Польши казаки Дутова оказались чуть ли не в Варшаве, вызвав панику у местных жителей. С румынами и вовсе не пришлось воевать. Те, перепугавшись, сами успели убраться из Буковины, справедливо полагая, что моськи со слоном тягаться неразумно. Полагаю, как оно ни парадоксально звучит, лучше всего решить давно назревший вопрос с предоставлением независимости полякам именно сейчас, на волне наших военных успехов, твердо произнес Голицын. Благодаря Коппелю, Дутову и Слащеву ныне такая передача станет выглядеть в глазах всего мира ни в коем случае не унизительным шагом, но эдаким великодушным жестом со стороны России. К тому же Владимир Оскарович оттяпал у них немало лишнего, есть что вернуть из занятого нашими войсками. Получится вроде жалования драной и побитой молью шубы с барского плеча. Нам ведь Варшава без надобности, да и взятый Люблин ни к чему. Но отчего мы вообще должны проявлять подобное великодушие, сварливо осведомился князь Долгорукий. От того, что иное чревато затяжной кровопролитной войной, отчеканил Виталий. Это сейчас Пилсудскому нечего нам противопоставить. Но пройдет всего несколько дней и подоспеют польские войска до вбор Мусницкого из Померании. Плюс начнет прорыв из Белоруссии и Литвы блокированная там группировка Ердан-Розводовского. Мало того, Подеревский и Эдмовский, представляющие ляхов во Франции, ссылаясь на упрямство России, уже добились в Париже согласия по отправке в Польшу так называемой «Голубой армии» Юзефа Халлера. Напомню, что помимо 70 тысяч личного состава она вооружена французскими танками и самолетами. Но не откажется ли господин Вильсон от своих обещаний, узнав, что Галичина останется у нас, поинтересовался Маниковский. Ни в коем случае, поскольку речь велась исключительно о предоставлении независимости Привислинским губерниям, входящих в состав России. А что нам скажут прочие господа союзники, радеющие за объединение всех польских земель в составе одного государства? Неуверенно протянул Коковцев. Они придут в изумление и промолчат, твердо заявил Виталий. Да, да, поверьте, хотя бы потому, что каким-то образом воздействовать на нас им ныне нечем. Армии у них по сути демобилизованы, солдаты устали, и заставить их вновь отправляться на войну, которая вроде бы закончилась, задачка еще та. Да и Радикова, какой-то Польши, о которой они доселе слыхом не слыхивали. Опять-таки зачем, если упрямится Россия, до недавнего времени игнорирующая все увещевания, вдруг принимает решение по доброй воле расстаться со всеми привислинскими губерниями, взамен взяв себе иные территории. Но в строгом соответствии с духом времени и лозунгами господина Вильсона о праве нации на самоопределение, скорее, они в пляс пустятся в своем Версале от радости, что все так удачно завершилось. Вильсон может и пуститься, коль добился своего, а остальные – тоже. Поскольку непомерные претензии ляхов на Силезию, Литву, Восточную Белоруссию, включая Полесье и Подолье, не говоря уж про малороссскую Житомирщину, возмутили даже англосаксов. С учетом этого и благодаря недавнему еврейскому погрому, учиненному поляками в захваченном ими Львове 55, убежден, что нас непременно поддержат как советники Климанса, так и Ллойд Джорджа. Тогда и впрямь есть смысл избавиться от ляхов именно сейчас, веско подытожил Марков. А я о чем толкую, развел руками Виталий. Однако настроение присутствующих по-прежнему оставалось не ахти, и дабы подсластить горькую пилюлю, Голицын вкратчиво добавил: к тому же сей отчасти вынужденный шаг весьма выгоден нам в военно-стратегическом аспекте. Вот как, не удержался от изумленного восклицания Деникин. Любопытно. И каким образом? Самым простым. Ведь будущая Польша окажется рубежной страной между нами и немцами, а это весьма важно. Англосаксы, по своему обыкновению, меры не ведают и решили выдвинуть тевтоном не просто тяжелейшие, но и крайне унизительные условия. Выполнять их Германии придется, горе побежденным, но возмущение немцев будет копиться, и с годами они обязательно решат восстановить справедливость. Причем на свой манер. Когда именно, лишь вопрос времени, но полагаю, лет через 20-25. Напоровшись на пытливый прищур Маркова, Голицын вновь заметил сложенную им бабочку. Судя по взгляду, это был вопрос. «Ты говоришь такое, как серый ангел?» Виталий еле заметно кивнул, подтверждая, и продолжил. «И тогда, имея Польшу в качестве буфера, пускай и чехленького, наша страна получит запас во времени. Да, небольшой, от силы на неделю, максимум на две, дольше эти полудохлики сопротивляться Германии не смогут. Как минимум еще столько же понадобится тевтонам для переваривания добычи. То есть месяц нам гарантирован, а скорее и два. Полагаю, их окажется вполне достаточно для достойной встречи немецкого бронепоезда, дабы тот безнадежно забуксовал на русских рельсах». Деникин скептически кашлянул, явно усомнившись в предсказанной Голицыным попытке немецкого реванша. Но сидевший подле Марков негромко шепнул ему на ухо: «Не спорьте, Антон Иванович, уж коли серый ангел сказал, так оно и будет, и с нападением тевтонов, и со сроками захвата Польши. Полагаете?» Скептически уставился на него Деникин. «Нет», — поправил Марков, — «я убежден, поверьте, имею весомые на то основания, проверенные на практике». Да-с, в конечном итоге Регенский совет решил отказаться от первоначального предложения, прозвучавшего в письме императора Николая и, когда еще союзники поймут про троянского коня, а влепить звонкую пощечину полякам хотелось немедля. Именно поэтому большинством голосов собравшиеся одобрили второе предложение Голицына. Предварительный текст, который Виталий, дабы закончить заседание на оптимистической ноте, предложил подготовить нынче же, составляли все вместе, и мало-помалу настроение присутствующих действительно поднялось. Уж очень забавные формулировки предлагал Голицын, пытаясь ликвидировать остатки уныния у членов Совета. Под конец обсуждения стало напоминать картину Репина. Да-да, ту самую, где казаки пишут письмо турецкому султану. Сравнение с нею пришло на ум не одному Виталию. Все тот же Марков вскоре озвучил его вслух. Для вязчего сходства он даже предложил включить в текст один из казачьих пассажей того письма, разумеется, слегка переиначив фразу. «А як ж ви шляхтич, якщо голим задом жака рощевити не можете». Тут и вовсе никто не смог удержаться от смеха. Конечный вариант, разумеется, выглядел гораздо серьезнее. О требованиях союзников, ни слова, еще чего. Разве надменный намек в преамбуле указа, где говорилось, что Россию никто и никогда не мог и впредь не сможет вынудить расстаться со своими исконными территориями с помощью силы. Словом, кто к нам с мечом придет, того обратно по частям вынесут. Далее следовала основная часть. Для начала небольшое пояснение агрессивности России. Дескать, мы не нападали, но напротив, защищали новообразованную страну, ЗУНР, население которой само приняло решение войти в состав империи. Это для привлечения на свою сторону президента САШ Вильсона с его кудахтаньем о праве народов на самоопределение. После таких слов он вынужден будет поддержать Россию. Ниже следовало пояснение, касающееся выбора населения, кое в подавляющем большинстве состояло из русинов 56 и евреев. Дескать, все они очень опасаются ляхов, особенно в силу недавних событий. Ну да, недвусмысленный намек на еврейский погром, учиненный во Львове доблестной шляхтой. Учитывая, сколь влиятельна диаспора этого беспокойного народца в той же Франции и Англии, оно тоже не лишнее. После чего следовала часть указа, непосредственно касающаяся самой Польши, в смысле ее куска, пока принадлежащего России. Однако устав от кичливой надменности и неуживчивости жителей привислинских губерний, кое они совсем недавно в очередной раз продемонстрировали всему миру, мы приняли решение изгнать сих недостойных подданных из дружной семьи народов Российской империи. Повелеваем отсеченные губернии, подобно тому, как врач отсекает смердящую гангренозную опухоль с целью оздоровления всего организма, гласил высочайший указ Алексея II, переводя с дипломатического на язык родных осин. Пошли вон, быдло, из приличного общества. Попутно, дабы подчеркнуть свое миролюбие, говорилось, что Россия, чьи дивизии ныне находятся подле Варшавы, разумеется, могла бы оставить за собой гораздо большую территорию, но брезгует. Уж больно много вони от этого протухшего добра. Разумеется, слова были иные, зато смысл. А в заключении подробно расписывалось, где государь проводит новую границу Российской империи. причем излагалось таким тоном, что становилось ясно, это не намерение, но окончательное решение, принятое в одностороннем порядке, и обсуждению оно не подлежит. Точка. Пощечина, что и говорить, получилась отменная. Разумеется, просто промолчать Пилсудский не мог. Еще чего, польский гонор того никак не дозволял. Крику было много, в том числе и в Версале. Урезонивали возмущенных ляжских представителей все участники Парижской конференции, за исключением представителя российского императора Извольского. Как ни распалялись поляки, брызгавшие пеной изо рта, он продолжал молчать, глядя на них с равнодушием титана, взирающего на кучку корявых пигмеев. Лишь когда к концу дня председательствующий на конференции бывший французский посол в Берлине Жюль Камбон обратился непосредственно к нему, Извольский хладнокровно ответил: «Мы уже определили свои западные границы и добавить к тому мне более нечего. Пока позиция моего государя остается прежней, потому я и помалкиваю. Но уверяю, едва придет извещение из Москвы, что Алексей II и Регенский совет, пересмотрев свое решение, вознамерились дополнительно присовокупить к заявленным ранее территориям ряд западных уездов и губерний, я немедленно извещу о том всех присутствующих». «Каких еще губерний?» – сгоряча взвыл один из поляков. «Привислинских, разумеется», – невозмутимо ответил Извольский. «Благо, время позволяет, ведь и вы, господа, как я вижу, пока не пришли к решению согласиться с нынешними условиями России. А если придем?» – вкратчиво осведомился Камбон. «Тогда мне не останется ничего иного, как от имени государя подписать совместную договоренность о восточных границах Польши. Но император и его регенский совет впоследствии уже не передумают о присовокуплении дополнительных территорий», – Извольский усмехнулся и отчеканил. «Хотя Алексею Николаевичу и идет всего 15-й год, однако он всецело сознает возложенную на него величайшую ответственность, в том числе и за каждое даденное им кому бы то ни было слово, кое, как сказано в русской пословице, серебро, а, как известно, вполне заслуженное прозвище, полученное им в народе, именно серебряный. Про регенские советы вовсе умалчиваю. Разумеется, впоследствии они могут пожалеть о поспешности подписания, решив, что из жажды скорейшего мира отказались от слишком многого, но они никогда не пойдут на нарушение своих обязательств». Камбон многозначительно посмотрел на разом умолкших поляков. О чем он говорил с ними тем же вечером, осталось в тайне, хотя догадаться несложно, но на следующий день все они с кислыми лицами подписали согласие с восточными границами своей страны, указанными Россией. Рассказывали, что Домбовский после того целый вечер плакал. Оно и понятно, что с музыканта возьмешь. Глава 29. Галопом по Европам, и не только по ним. Прочие международные дела также продвигались вполне успешно. Извольский, вдохновленный тем, что оказался нужен новому государю, со своими задачами отстаивания интересов стран справлялся на совесть, попутно из-под тишка сея раздоры среди бывших союзников. Благо, спорных вопросов хватало, да и за саму Германию, как и обещал Голицын ее премьер-министру Максу Бадинскому, Извольский вступался неоднократно, настаивая на смягчении ряда особо жестких условий, связанных с ее территориальным разделом. То он предлагал оставить немцам ряд колоний в Африке и Океании, то ратовал не отнимать у них столь грубо земли в самой Европе, раздаривая тем, кто того вовсе не заслужил. К примеру, той же новоиспеченной Польше. Дескать, кинули ей Варшаву с царского стола, вот и пусть радуется. А немецкая Силезия ей ни к чему, жирно будет, как бы заворот кишок не приключился. Именно по инициативе Извольского Версальский договор и был заключен гораздо раньше, чем тот, что в официальной истории. Дескать, давайте официально объявим всему миру об окончании великой мясорубки, чтобы народы могли облегченно вздохнуть, а ряд недоработанных вопросов решим по ходу конференции. Едва же состоялось его подписание, как представитель России во Франции граф Игнатьев, бывший ответственным по военным закупкам, по повелению императора спешно занялся вывозом технической документации с военных кайзеровских заводов. Новейшие изобретения немецких инженеров и ученых, включая опытные образцы, один за другим отправлялись на восток, и зачастую, в сопровождении самих изобретателей, приглашенных для продолжения своих работ в России. Особое внимание, как указывалось в полученной графом инструкции из Москвы, уделялось работникам оружейной и авиационной промышленности. Отказавшихся от выгодных предложений практически не имелось. Патриотизм – хорошо, но всем хотелось кушать, а сказать, будто в бывшей империи кайзера царил голод, все равно, что ничего не сказать. Кроме того, всем было понятно, что хотя условия договора до конца не уточнены, от жестких ограничений в отношении армии, флота и производства вооружения Германию не спасет никто, в том числе и заступничество русских. Ни Лондон, ни Париж от этих пунктов ни за что не отступится. Тогда кому нужны их фирмы и они сами, а тут вполне приличные контракты, хватит и на хлеб, и даже на масло. В числе прочих в одном из вагонов ехал в Петроград и 28-летний Антуан Фокер. Рядом находился пионер планеризма Фридрих Харт. Тут же сидел его помощник, совсем юный 20-летний Вильгельм Мессершмитт. По соседству с ними, через стенку, скучающе смотрел в окно 30-летний Эрнст Хейнкель. Ему, как главному конструктору, успевшему создать за годы войны более 30 типов самолетов, предоставили отдельное купе. А русскому инженеру-конструктору барону Борису Слуцкому, помимо индивидуального купе, вдобавок выделили и медицинскую сестру. Очень уж исхудал знаменитый изобретатель за время тюремного заключения в Шпандау, куда он угодил сразу после начала войны за отказ работать на немцев против своей страны. В соседнем вагоне катили на восток оружейники, включая Хуга Шмайсера, его брата Ханса и работников компании «Маузер», братьев Фиделя, Фридриха и Йозефа Фидерли. А неподалеку, через два купе, ехал Хуго Бархарт, один из авторов «Парабеллума». По сути, Игнатьев вывозил чуть ли не весь военно-инженерный цвет немецкой нации. Отказников можно было пересчитать по пальцам рук. Кто-то банально испугался медведей, бродящих по улицам русских городов, в ином взыграло чувство патриотизма, а у одного из создателей «Парабеллума», Георга Люггера, два с лишним года назад в боях в Галиции погиб его сын Юлиус Вильгельм. Тоже можно понять человека. Не нашлось в вагонах места лишь для создателей танков. Им Голицын не больно-то доверял, исходя из простого факта. Немецкая бронетехника начала 41-го года в подметке не годилась Т-34 и КВ-2. Иное дело, как использовать эти танки. Но если бездарно, подобно советским военачальникам в 41М-57, тогда и самые современные машины начала следующего века окажутся бесполезными. Нет, если бы в России танкостроение отсутствовало напрочь, то для первоначального толчка вполне годились бы даже германские инженеры. Но в том-то и дело, что имелись свои, о которых Голицын к тому времени знал. Правда, модели у них были не ахти. У одного, сводного брата жены Блока, за которого перед Голицыным ходатайствовала в Петрограде сама Любовь Дмитриевна, урожденная Менделеева, танк вышел сверхтяжелым, аж под 180 тонн, не мудрено. Лобовая броня, 150 мм, бока и корма немного худее, но все равно сотня, то есть обеспечена надежная защита даже от 6-дюймового снаряда. Из вооружения, 120 мм пушка КН. Словом, КВ-2 смотрелся бы в сравнении с ним карликом. Дело в том, что по своей основной профессии Василий Менделеев был корабельным инженером, потому и состряпал могучую машину, исходя из привычных флотских мерок. У второго танкиста, по фамилии Пороховщиков, также вышедшего на Голицына в Петрограде, танк выглядел куда приличнее. Правда, недостатки прямо противоположные, и броня хлипкая, всего 8 мм, и из вооружения, только пулеметы. Зато броневая рубка состояла из трех независимо вращающихся поясов с пулеметом «Максим» в каждом. Ну и вес, менее 4 тонн. Опять же, скорее всего сказалась основная профессия изобретателя, летчик плюс авиаконструктор. Вот и танк состряпал сверхлегкий. Но, в отличие от Менделеева, Пороховщиков успел проработать разные модели. Имелся у него и гусенично-колесный, со скоростью во время испытания аж 40 верст в час. А помимо него еще и готовый проект «Лохани», так переводили в русской печати слово «танк», с водонепроницаемым корпусом, то есть, по сути, плавающий. Куда там английским или французским гробам. Оставалось соединить двух русских самородков, подкинув им парочку идей, гусеницы сделать пошире, поменять движок с карбюраторного на дизельный, и т.д. А коли изобретатели не сойдутся характерами, тоже не беда. Каждому по КБ дать, пускай в двух разных направлениях действуют. Один над легкими танками продолжает трудиться, другой – над тяжелыми. В войне и те, и другие нужны. Словом, перспективы вырисовывались самые грандиозные. Лет эдак через 10, да пусть 15, не горит, есть смысл рассчитывать на появление в России аналогов как Т-34, так и КВ, да как бы не получше. Не забыл Виталий и про сельхозтехнику. С вывозом этих немецких фабрик было тяжелее. Чай, не военные. Приходилось действовать более тонко, рисуя перед владельцами в случае переезда в Россию колоссальный рынок сбыта и, как следствие, заоблачные сверхдоходы. А чтоб вселить уверенность, обещали, что гарантируют поддержку государства и его боевое участие. После согласия, кое следовало не всегда, но часто, оборудование со станками чуть ли не до последнего винтика демонтировалось и отправлялось в Россию. Разумеется, вместе с инженерами и рабочими. И вскоре неподалеку от Мытищ уже возводили фабричные корпуса для бывшей немецкой фирмы «Ганамак», выпускавшей тракторы ВД-50. Точно такие же строительные площадки для будущих заводов по производству американских тракторов «Фордзон» спешно готовили на окраинах Владимира, Рязани, Тамбова, Калуги и т.д. Лишь один человек из едущих в Россию при всем желании не мог прислушаться к неумолчному стуку колес. Впрочем, он игнорировал и возможность любоваться бескрайними океанскими просторами. Направляющийся из Сан-Франциско во Владивосток знаменитый изобретатель Никола Тесла с первого дня путешествия приступил к работе, внимательно изучая техническую документацию на американские тракторы, везомые в качестве первой партии на том же корабле. Цель – найти возможность их усовершенствования и максимально упростить производство после строительства соответствующих заводов по их выпуску в России. Отдыхать он себе позволял лишь перед сном, в очередной раз с блаженной улыбкой на лице перечитывая письмо русского императора, адресованное лично ему. Привез ему послание некто Григорий Абрамович Виленкин. Как ни удивительно, оно было не напечатано, но полностью написано от руки, притом на английском языке. Внизу же стояла короткая подпись. Император Алексей, а ниже, в качестве постскриптума, пояснение. Не представляюсь полным титулом, ибо государей в мире предостаточно, а Тесла – единственный. Именно эта последняя строка и побудила знаменитого изобретателя немедленно подписать контракт. Впрочем, свое согласие он все равно бы дал. Ведь на вопрос, чем конкретно предстоит заниматься его лаборатории в России, Виленкин заявил, что царь не намерен искусственно сужать рамки для деятельности гения такого масштаба, ни в коей мере не сопоставимого с каким-то Эдисоном. Одно это пролило бальзам на сердце Теслы, не раз обманутого при денежных расчетах тем же Эдисоном, а вдобавок последовало продолжение. Именно потому лаборатория, которую вы возглавите, твердо сказал Виленкин, будет именоваться не электротехническая или какая-то еще, а куда более звучно, лаборатория Николы Теслы. Сам Григорий Абрамович, плывущий вместе с ним на том же корабле и сидящий в удобном кресле-шезлонге, с улыбкой наблюдал за неугомонным изобретателем. В отличие от Теслы, он мог позволить себе расслабиться, наслаждаясь морским путешествием, ибо имел на это полное право, с блеском выполнив все поручения Регенского совета. Во-первых, организация отгрузки русского золота из канадских банков. Несмотря на скрытое противодействие англичан, слитки сейчас, по всей видимости, уже разгружают во Владивостоке. Во-вторых, договор с Теслой. Впрочем, по времени, оно, скорее, в-третьих, поскольку еще до разговора с ним и вручения письма царя Виленкин занялся американскими банкирами. Для заключения льготных договоров с рядом фирм по закупке сельхозмашин, а также строительству заводов по их производству на территории России, кровь из носа требовались надежные гарантии, ну и кредиты, либо долевое участие, которое по ряду причин российские экономисты и финансисты сочли наиболее выгодным вариантом. У России было и без того слишком много долгов. Казалось бы, к чему все это, коль президент Вильсон в обмен за независимость привислинских губерний посулил ему всяческих благ, дав соответствующее письменное обязательство. Однако вмешался Сенат, посчитав, что слишком жирно кидаться такими суммами и отказался его ратифицировать. Узнав о том, Голицын мысленно поклялся обязательно отомстить пиндосам, столь цинично кинувших Россию. Он даже прикинул, каким именно образом. Проще некуда. Надо лишь дождаться так называемой Великой депрессии, соответственно подготовившись к ней и за бесценок скупать. Но до нее, как он смутно помнил, еще лет 10, а что делать сейчас, поскольку в стране такой объем строительства в одиночку не потянуть. Потому и возникло у него, благодаря подсказке Александра Виленкина, идея подключить его старшего брата Григория Абрамовича. Первые его переговоры с видными финансистами прошли неудачно. Рокфеллер, Морган, Дюпон и прочие отнеслись к предложению поучаствовать в гигантском проекте весьма настороженно. Предполагаемые доходы и впрямь казались весьма велики, но слишком велики были их опасения относительно неустойчивости нынешней власти. А если вновь придут какие-нибудь безумцы, вроде шайки большевиков, и очередной Ленин опять заявит о всеобщей национализации, бесцеремонно отказавшись выплачивать долги государства. Словом, риск зашкаливал. Оставалась надежда лишь на родственные связи, ведь его тестем был лондонский банкир Зелигман, родной брат которого и видный финансист преуспевал за океаном, входя в весьма авторитетную группу Якоба Шифа. Учитывая, что последний был лютым врагом Российской империи из-за антисемитизма предыдущего царя, разговор с Шифом получился тяжелым. Но Виленкин приступил к беседе во всеоружии. Понимая, что делового человека не интересуют эмоции, он решил основываться только и исключительно на фактах. В ход пошли выдержки из декларации государя, следом за ними – сообщение о введении его младшего брата и самого Григория Абрамовича. Соответствующие бумаги были присланы Виленкину в Лондон, в состав Регенского совета. Последним документом стали выдержки из одного протокола. Речь в нем шла, в общем-то, о делах незначительных, но сухие строки гласили, что вел заседание сопредседатель Регенского совета Александр Абрамович Виленкин. Более того, он же возглавлял царскую делегацию на переговорах с петроградскими большевиками. Да, они закончились ничем, но суть в ином. Виленкину на них были предоставлены самые широкие полномочия, вплоть до права подписания от имени императора любых согласительных документов. А когда Шиф брюзгливо проворчал, что доверять русским, все равно, что гладить медведя, который неизвестно когда может взбеситься и тяпнуть гладящего, Виленкин выложил на стол фотоснимки. Нет, не с распятым отцом императора. Они тоже из разряда эмоций. Да и не произвели бы они на банкира особого впечатления. Подумаешь, царя-антисемита распяли. Поделом ему. Однако перед Шифом лежали иные, более поздние, снятые во время визита Алексея II в освобожденный от большевиков Санкт-Петербург. А конкретно, посещение императором могил павших в неравном сражении с большевиками российских юнкеров. И негромкая фраза Виленкина-старшего. Это особый участок Преображенского кладбища в Петрограде, отведенный для захоронения евреев. А почему ваш царь приложил руку к головному убору? Дело в том, что в конце 17-го года силами юнкеров в Петрограде был поднят мятеж. Большевики беспощадно расправились с восставшими. В числе погибших были и те, кто принадлежал, Виленкин сделал многозначительную паузу, к еврейскому народу. Как видите, стоящие перед могилами шлемы Дубицкого, Моисея Калька, Самуила Тимкина и остальных император со своей свитой отдает павшим за свободу России евреям-юнкерам последние почести. Шмуэль Бармаше Тимкин погиб в дни юности своей 27 дня месяца Хевшана 5678 года 58, приглядевшись, прочел банкир надпись на иврите. На мой взгляд, такой демонстративный поступок со стороны царя стоит куда дороже, нежели то, что он предлагает вам, негромко произнес Виленкин. Просит, сердито поправил Шиф. Предлагает, жестко повторил Григорий Абрамович. Причем исключительно из уважения ко мне, зная, что мой тесть Зелигман входит в вашу финансовую группу. Поскольку, стоит вам дать окончательный отказ, как желающих вложиться в столь перспективный проект по финансированию строительства десятка огромных заводов, сыщется масса. Так уж и масса, недоверчиво хмыкнул Шиф, пытливо уставившись на Виленкина. Именно, начиная с Рокфеллера, Моргана и Дюпона, невозмутимо подтвердил тот, отчаянно блефуя. А у меня несколько иные сведения касаемо их намерений в отношении России, сообщил банкир, буравя Виленкина взглядом. Однако тот лишь снисходительно усмехнулся, сообщив, увы, но они несколько устарели. Выяснив, что европейский клан Ротшильдов заинтересовался этим вопросом, кое-кто из этих господ не далее как вчера резко пошел на попятную. И не мудрено, в сравнении с доходами от этого проекта Клондайк не более, чем дрянная помойка. Теперь подлинная Эльдорадо там, в России, и Виленкин, без малейшего перехода, учтиво осведомился. Стало быть, вы не намерены принять мое предложение? Шиф примирительно буркнул. Вы неверно меня поняли. У меня были некоторые сомнения. Он еще раз покосился на фотографию царя, стоящего перед надгробием, изображающим древо жизни с обрубленными ветвями, крякнул и махнул рукой. Впрочем, они теперь позади, и удивленно посетовал. Вот уж никогда бы не подумал, что я на старости лет не только заключу мир с Романовыми, но даже войду в некий союз с ними. Уже на следующий день Шиф дал официальное согласие на участие в русском проекте. Мгновенно закрутилось колесо с подписанием соответствующих договоров, а также отгрузкой и отправкой закупленных в кредит подручательства и гарантий американских финансистов сельхозмашин. Тогда-то тайный советник Российской империи Григорий Абрамович Виленкин, облегченно вздохнув, занялся Теслой. Касаемо Чехословакии, все произошло в точности, как было ранее обещано солдатам и офицерам корпуса. Правда, поначалу Масаряк и прочие социалисты, не считаясь с народным мнением, с одобрения французов и англичан самозванно провозгласили республику. Однако она просуществовала всего пару недель. Вернувшийся на родину чехословацкий корпус, которым успел полюбиться великий князь, не согласился с ними, потребовав провести всенародный референдум. После чего, исходя из его результатов, в стране установилась конституционная монархия. Королем избрали Константина и Константиновича. Желающих возразить от чего-то не нашлось, а потому помощь, предложенная русским императором, оказалась не нужна. Эпилог. О новых праздниках и некоем венчании. Подводя краткий итог, можно сказать, что толком повоевать у новой армии России не вышло. По сути, одним из наиболее кровопролитных и грандиозных сражений за все время оказался бой с красногвардейцами под Верхнеуральском. Нет, впоследствии происходили схожие с ним по масштабу, а то и покруче, но он вдобавок ко всему был самым первым. Потому сей день Регенский совет по настоянию Голицына и объявил днем защитника Отечества. По иронии судьбы, случилось оное сражение 23 февраля, но это по старому стилю. А когда был принят новый, дату соответственно перенесли на 13 дней вперед, и праздновать его надлежало 8 марта. Впрочем, улыбнулись этому забавному совпадению лишь трое наших героев, светлейший князь Голицын-Тобольский, графиня Ульманис и баронесса Петрова. Кстати, последняя недолго носила эту фамилию, поменяв ее к следующей зиме на более звучную, став после бракосочетания Огаревой. Церемония проходила в Москве, в храме Христа Спасителя, и венчал их лично патриарх Московский и всея Руси Николай, некогда, до принятия пострига, бывший отцом Георгием, а в миру носивший фамилию Шавельский. Новое имя он взял в честь распятого великомученика, при жизни едва не погубившего страну, но своей трагической смертью спасшего ее и ставшего, наряду с апостолом Андреем Первозванным, новым покровителем России. Удостоил свадебную церемонию своим посещением и российский император Алексей II Серебряный. Недавно в результате всенародного референдума он подавляющим большинством голосов был избран правителем страны. Избран, несмотря на отчаянную агитацию эсеров, меньшевиков и прочих социалистов, ратующих за республику. Причем голоса за монархию и за саму кандидатуру царя были в немалой степени получены благодаря предложенному в свое время баронессе Ульманис хитроумному ходу с заменой денег. Ишь, чего удумали? Твердо отвечали агитаторам за республику российские мужики. Нет уж, будя, довольно вы нам головы дурили. Топереча ума поприбавилось, с панталыку не собьете. И напрочь отвергали все сладкоречивые обещания сторонников республики, выставляя вполне обоснованные практические аргументы. Мол, это вы ныне такие сладкоголосые, ибо на словах и луну с неба посулить можно, а когда до дела дойдет, совсем иными станете, нагляделись вдосталь. И вообще вы, господа хорошие, лучше бы поначалу нам деньгу вернули, кою вы и ваши дружки-большевички в бумажки превратили. Не могете? То-то же. А вот Алексей Николаевич первым делом за батюшку своего с нами рассчитался. Золотом. Да не токмо сполна, а еще и с лихвой, нам при обмене супротив горожан льготу дав. Стало быть, понимает, хаша и лет ему немного, на чьих плечах Русь держится. К удивлению многих репортеров, он и венчание удостоили своим присутствием и другие весьма высокопоставленные особы. Помимо российского императора в храме Христа Спасителя, где проходило венчание, находились король Чехословакии Константин и три сестры русского государя. Впрочем, причины, побудившие сих последних посетить церемонию, выглядели вполне понятными. Великая княгиня Мария Николаевна сопровождала своего супруга, товарища председателя Регенского совета светлейшего князя Голицына-Тобольского, исполнявшего, можно сказать традиционно, как и год назад, обязанности шафера жениха. Касаемо Ольги Николаевны тоже долго гадать не приходилось. Уж очень красноречиво она и чешский король Константин и поглядывали друг на друга. Да и причина, побудившая присутствовать Анастасию Николаевну, лежала на поверхности. Бесенок, он и есть бесенок. Как же ей такое веселье упустить? И, стоя в храме, она его уже предвкушала. Правда, занемогшая пару дней назад сестрица Татьяна Николаевна, отпуская ее, строго-настрого предупредила о том, чтоб не сильно резвилась, и наказ дала соответствующий двум старшим сестрицам, чтоб приглядывали за младшенькой. Впрочем, и сама Анастасия с легкой грустью понимала, что навряд ли свадебка получится такой же бесшабашно веселой, как предыдущие, на пути из Тобольска. Хотя главные действующие лица те же самые, но зато прочие. Вселял надежду лишь один господин Виленкин. Уж он-то ни за что не даст ей заскучать, да и танцор из него отменный. А что сейчас его в храме нет, не беда. Он же неподалеку находится, подле собора. Когда церемония закончится, Александр Абрамович непременно присоединится к гостям, и уж тогда. Однако если здесь разгадки найти несложно, то внятных пояснений иным странностям не имелось. Нет, речь шла не о присутствии на церемонии венчания капитана Александра Андреевича Степанковского, причем явно не как коллеги невесты по работе. Точнее, не только. Во всяком случае его взгляд, в котором можно было прочесть весьма многое, гораздо чаще был обращен в сторону Лаймы Адамовны, исполняющей обязанности восприемницы, а если по-простому, подружки новобрачной. Зато кое-что другое. К примеру, некие злопыхатели из числа присутствовавших на церемонии венчания впоследствии перешептывались меж собой, будто улыбка невесты, когда она искоса поглядывала на своего жениха, была скорее сочувственная. Да и в ее взгляде, обращенном в сторону Артамона Огарева, помимо любви явственно читалось еще одно чувство, и оно, по их мнению, сильно напоминало жалость. Но, с другой стороны, мало ли чего в народе говорят, особенно завистники, коим чужое счастье покоя не дает, иной раз наплетут такого, чего и вовсе никогда не бывало, и что теперь, всему верить прикажете. К тому же любовь-то в ее взгляде тоже наличествовала, верно, а это, пожалуй, самое главное.